«Дорогая моя, вам не кажется, что вы с непозволительным пренебрежением встречали моих гостей и тем самым нанесли и им, и мне оскорбление?» «Мне показалось, что с приглашенными моей стороны вы тоже были не слишком любезны». «Вы должны понимать, что между теми и другими есть существенная разница. Вы чего-то недопонимаете, любезная моя. С моей стороны был министр торговли с семьей, директора крупнейших иностранных корпораций, банкиры и владельцы весьма солидных компаний. Вы просто обязаны проявлять к моему окружению наивысшую любезность. Никого не волнуют ваши личные симпатии и антипатии». «Вы показали всему собранию, что оказали великую милость, взяв меня в жены». «Это и без того всем понятно. Разве брак со мной не возвеличил вас в обществе? Разве вы не утопаете в роскоши, прежде вам недоступной?» «Но я не желаю, чтобы ко мне относились как к лошади, купленной на аукционе по дешевке». «Я не знаю, чего вы желаете, но я требую от вас подчинения и уважения на правах вашего супруга. В этом доме все подчиняются мне и не обсуждают моих решений. Я ясно выразился?» «Ясно». В глазах своей молодой жены он мог бы прочесть, что она гнушается этим богатством, хотя и притязает на него как на нечто, полагающееся ей по праву в результате торговой сделки. Она притязает на вознаграждение за то, что стала его женой. Эдит очень горда, поэтому всякое самое невинное упоминание о власти над ней унижает ее и довершает ее внутреннее опустошение. Единственным утешением для нее в доме мужа была Флоренс.